Вайолет Анджелина Салли уселась в красное кресло, положив ногу на ногу. Вулф устремил на нее пристальный взгляд из-под полуприкрытых век. И она выразительно посмотрела на него. Этот молчаливый обмен взглядами длился полминуты. — Ну, и как я вам нравлюсь? — спросила Вайолет с резким смехом. — Я пытался решить. — пробормотал Вулф. — Оставить вам 20 000 долларов, которые вы получили у Перрита, или забрать, по крайней мере, большую часть их? Вайолет выругалась. — Обычно я излагаю содержание разговора полностью, не редактируя его, но эти выражения я пропущу. Вулф сделал гримасу. Он не переносит грубых слов, но все же предпочитает выслушивать их от мужчин, а не от женщин. Судя по этим выражениям, Вайолет была грубее, чем казалось нас на первый взгляд. Ее фигура с красивыми плавными линиями совершенно отличалась от фигуры Бьюлы. В ее лице было что-то неприятное, но стоило ей провести 2 месяца на свежем воздухе на ферме, и она превратилась бы в весьма привлекательную особу. Беда была в том, что она туда никогда не попадет. — Я собираюсь прекратить ваш шантаж, — твердо сказал Вулф. — Вы выманиваете деньги у мистера Перрита, угрожая рассказать все о его настоящей дочери. — Не думайте, что мое молчание — знак согласия. — вставила Вайолет. Но она неплохо владела своим голосом. — Ради молчания я готов обойтись без согласия, — сухо сказал Вулф. — Как я уже сказал, это шантаж, но меня не интересует его юридический или уголовный аспект. У вас довольно странное положение, как это часто бывает с шантажистами. Расправится ли с вами мистер Перрит по-своему, или вы откроете всем его тайну? В любом случае вы потеряете работу и источник дохода. При малейшем просчете вы можете оказаться в тюрьме штата Юта. Очевидно, вы убеждены, что Перрит вас не тронет. В этом я с вами согласен. Сегодня он пришел ко мне с просьбой приостановить шантаж. Я взялся за эту работу. — Я приехала к вам по просьбе отца, — сказала Вайолет. — Я не верю своим ушам. Дейзи Перрит утверждает, что я не его дочь. Неужели вы думаете, что я поверю этому? — Я думаю, что вам трудно поверить в это, мисс Мерфи. Вы были убеждены, что ни при каких обстоятельствах Дейзи Перрит, озабоченный судьбой своей настоящей дочери, не откроет никому, что вы являетесь подставным лицом. Но вы недооценили его характер. Вы не знаете, что его сильнейшим чувством, сильнее даже любви к дочери, является тщеславие. Он не может допустить, чтобы кто-то имел власть над ним. Он не позволит вам вытягивать у него деньги. Вулф устроился в кресле поудобнее. Но он допустил ту же ошибку, что и вы. Он недооценил мой характер. Вы потребовали у него 50 000 долларов. С этого момента, мисс Мерфи, когда бы вы не получили деньги от мистера Перрита сверх вашего недельного жалования, вы будете должны мне 90. То есть из 100 долларов вы будете отдавать мне 90. В противном случае власти Солклейк-Сити узнают о вас. Вайолет изумленно смотрела на Вулфа. — Вы не можете так поступить, — воскликнула она. — Мне стоит только сказать Перриту. Она замолчала, раздумывая, а потом выражение ее глаз изменилось. «Вы думаете, что я идиотка?» — сказала она. «Я отдам деньги вам, а вы передадите их Периту. Неужели он думает, что я попадусь на такую дешевую уловку?» Она наклонилась вперед. «Послушайте», — серьезно сказала она, — «может быть, вы думаете, что у меня не хватит храбрости для разговора с Перитом? Тогда я вам кое-что покажу». Она стала расстегивать платье. «Сегодня вечером я была в театре, но, если вы заметили, на мне платье с длинными рукавами, и знаете почему?» Ваяля спустила платье с плеч и освободила одну руку. «Что вы на это скажете?» — спросила она. «Да, это было зрелище. На белой коже от локтя до плеча темнели синяки. Я подошел ближе, и Вайолет показала мне руку. Синяки могли быть нанесены пальцами, кулаками, а, возможно, каким-нибудь орудием». «Это еще не все», — сказала Вайолет. «Синяки есть и на других местах, но я покажу их только за плату. Я сказала Перриту: не думайте, что вы имеете дело с ребенком. Если вы будете издеваться надо мной, то я пойду и расскажу все, и потом вы меня не найдете. Поэтому, мистер Вулф, бросьте меня запугивать». Она натянула платье на плечи и стала застегивать его. «Так что Дейзи Перрит у меня в руках. Я единственный человек из живущих, кому это удалось. А теперь вы думаете, что он сможет вернуть свои деньги с помощью этого паршивого вымогательства?» Вулф поморщился. «Советую вам как следует обдумать мое предложение, мисс Мерфи», — сказал он спокойно. «Уверяю вас, что это моя собственная идея. Не стоит рисковать. Вы можете убедиться в правильности моих слов слишком поздно. Ваша судьба меня не интересует. Если вы получите деньги от мистера Перрита и не отдадите мне моей доли, то возмездие может настигнуть вас в любую минуту. Кстати, совершенно бесполезно пересказывать наш разговор мистеру Перриту. Я готов к этому и сделаю так, что он не поверит ни одному вашему слову». «Черта с два не поверит. Он сам подсказал вам этот план». «Нет». Вулф отодвинулся вместе с креслом от стола. «Если бы вы знали меня лучше, мисс Мерфи, то вы поверили бы, что эта идея целиком принадлежит мне. Я сам задумал этот план и, надеюсь, выгоду из него получу. Вы сможете оставлять себе 10 000 долларов из каждых 100 000, которые вытяните из его». Вулф встал и направился к двери. Потом он повернулся к Вайолет. «Только одно предупреждение, мисс Мерфи. Естественно, вы захотите получить от Перрита как можно больше денег и исчезнуть. Возможно, он не станет преследовать вас по известным причинам, но со мной будет иначе. Я найду вас где угодно. Я почти так же тщеславен, как и мистер Перрит, и не люблю, когда меня надувают». Он вышел.